Слушай весть про последние дни, как суровы и страшны они, и бегут они быстро чедой, словно в море волна за волной. Никогда, сколько дерзких ошибок, грехов, все сокрылось в дымке веков. Мир манит и зовет за собой. Смотрит великий Христос. Нас любовь охладила в сердцах, но Он хочет нас видеть венца и дает нам небесный совет. Встаньте, дети, уж скоро рассвет. Просыпайтесь, весна уж грядет, как я долго будил вас и звал. Скоро солнце победит, грозный вал. Ветры злые несутся на вас, встаньте, дети, решающий час. Так держитесь, я скоро приду. Но какими я всех вас найду? Изнурённый под гнётом скорби, ответь Богу душою скорей.